11 октября 1941 года. На следующее утро у нас произошел бунт. Прямо на зарядке. Инициатором бунта оказался новичок Иванов. Классический еврей, приблизительно такой, какими их любят рисовать в анекдотах. Средних лет, невысокий, очень въедливый и дотошный. Сначала он не хотел учить немецкий язык, апеллируя тем, что учить язык врага не надо. Надо этого врага убивать. Затем не хотел выходить на зарядку, потому что считал это бессмысленным. А сегодня, увидев меня, заявил, что может, а нет, требует ходить на боевые операции и желает убивать немцев. Надо сказать, Иванов даже собрал вокруг себя пяток последователей во главе с Давидом. Я прям даже не знал, как его благодарить. Пора было преподать всем урок рукопашного боя. А то пару раз автомат разобрали и крутыми себя почувствовали. «Так и вы говорите, требуете боевых операций, Иванов?» «Очень интересно. Прямо-таки и требуете. Какая прелесть! Вы все требуете? Или только Иванов себя крутым воином почувствовал?» Изменив интонации, перестал глумиться я. «Хорошо. Сейчас зарядка. Завтрак сегодня в половину нормы. То есть половина стакана чая и больше ничего». А то вдруг ранение в живот, а вы с полным желудком. И общее построение отряда на улице. Форма одежды, как для тренировок. Будет вам боевая операция. Я собирался устроить показательное выступление. Пора ввалить им всем звездюлей, а ники воины, мля. У Виталика все было готово, ну почти все. Для подобной тренировки, в смысле. На площадке перед домом собрался весь отряд. Виталик попросил прийти даже всех врачей и взять медицинскую сумку. У нас сейчас обязательно появятся раненые. Итак, отряд. Кто считает себя готовым к боевым операциям? Два шага из строя. Снайперы на месте. Вышли все. «Уй, как все запущено!» — глумливо сказал я. «Начнем с инициатора боевой тренировки. Иванов, возьмите винтовку со штыком и убейте меня. Я вражеский часовой». Иванов оказался упрямым. Слетев пару раз на землю и разок перекувырнувшись, в четвертый раз он потерял сознание. Жалеть его я не стал. Зубы остались на месте, губа заживет, а синяк на скуле сойдет очень быстро. «Доктор, прошу вас, приведите бойца в сознание». Утомился сердешный немецкого часового убивающий. «Задание несколько сложнее. Старшина, ударьте меня». «Командир, может, не надо?» Старшина явно не ожидал, что в качестве манекена я выберу его. «Старшина! Наряд вне очереди за невыполнение приказа!» Удар последовал моментально. «Силен старшина!» Увернуться от такого удара было значительно сложнее. У этого, казалось, медлительного и степенного человека, помимо силы, оказалась приличная реакция, но я был готов. Первый раз я просто отпрянул, надо сказать, с трудом. Еще и изогнуться пришлось, пропуская это полено, которое старшина по недоразумению рукой называет. Второй подбил ему это полено вверх и слегка открытой ладошкой щелкнул по боку. И когда увлекшийся старшина с широкого замаха ударил меня со всей силы, подшагнул под него, перехватил руку, чуть повернулся, и вот уже старшина стоит на цыпочках с вывернутым наружу локтем, а я, придерживая его одной рукой, второй с невесть откуда взявшимся ножом показываю удар вниз живота. При таком ударе при сильном везении противника возьмут в гарем смотрителем, а невезунчик просто истечет кровью менее чем через минуту. Перевязать располосованную бедренную артерию нереально. «Простите, товарищ старшина, не хотел так сильно, но наряд все же придется отработать», — сказал я обескураженному здоровяку, ослабляя захват, но для наглядности, продолжая придерживать его руку, слегка поворачиваясь по оси, и показывая всем захват и удержание. Наверное, нечасто его бьют. «Ну ты ловок, командир! Где так намострячился-то?» Старшина только сейчас увидел нож, которым я его уже убил бы, будь это в бою. Удивлению его нет предела. Да и наши инструкторы во главе с сержем такого фокуса явно не ожидали. Но если водилы и саперы смотрят на все это как на представление в цирке, а погранец и стриж как на боксерский поединок, все же у них есть минимальная подготовка, то серж реально оценивает всю связку и находится в глубокой прострации. Впрочем, в бою я убил бы старшину сразу после первого удара, а, скорее всего, до него. Двигается он быстро, но закрываться от ударов и ставить блоки его никто не учил. Старшина совсем не ожидал, что я начну уворачиваться от ударов. Судя по скорости проведения ударов и положению всего тела, это у него коронная связка. Первый удар был нанесен из весьма неудобного положения, а нанес удар старшина привычно, не напрягаясь. Если бы он по мне попал, загнал бы в землю по уши. Силы в нем немерено. «Ох, старшина, в глаза бы тебе не видеть такой опыт», — вырвалось у меня. «Усложняем задание. Третий. Раздайте желающим реквизит. 8 человек, у вас в руках ножи. Ваша задача — коснуться меня ножом». Вместо боевых ножей у желающих были деревянные, учебные ножи. Как раз и ошалевший Иванов пришел в себя. «В бою задача — убить противника. Моя задача — вывести вас из строя. Ваша основная задача — коснуться ножом любой части моего тела. Кто коснется, пойдет на задание. Третий. Засеки время». Это я так, чтобы Виталя потом показал курсантам секундомер. Из-за количества мальчишек я не скромничал и совсем не медлил. Даже переглянуться им не дал. Первый начал, первый и закончил, добивая стойкого и, на удивление, верткого гнома. После первой плюхи он слишком быстро оклемался и снова бросился в бой. Всего получилось 11 ударов. 6 бойцам, 2 Давиду и 3 гному. Крепок все же парнишка, надо с ним персонально заниматься. Потом, прихватив на болевой, стоящего на 4 костях Давида, дошел с ним до Иванова, стоящего рядом с изумленными до нельзя зрителями, и нанес ему удар ногой по голени. Иванов с воем рухнул на землю. Впрочем, у меня за спиной тоже не молчали. Хорошо, что позавтракать не успели. Я же обещал ранение в живот. «Ох, Иванов! Простите, шальная пуля. На войне бывает. А шо вы не готовы?» После чего показал курсантам на Давиде точку на шее и, неожиданно выпустив его, коротко ткнул его ребром ладони. Давид молча рухнул на землю рядом с верещавшим во весь голос Ивановым. «Доктор, прошу вас, займитесь, пожалуйста, ранеными. Тренировка не окончена. Третий. Собери реквизит и готовься. Виталик мне, конечно, не спарринг-партнер, но я и не собирался с ним драться. На площадке появились щиты, пехотные лопатки, штыки от СВТ и штыки от немецких винтовок. Подождав, пока все придут в себя, я, как всегда, негромко произнес: «Итак, бойцы, это то, что вы должны освоить к следующей весне». И переправил все железо в круги, нарисованные на щитах. «Бойцы, продолжим тренировку? Или все же будем учиться?» «Ну хорошо, тогда продолжим. Итак, кто еще желает убить противника?» «Я вижу, Иванов желает», — обратился я к ошарашенному до нельзя учебному пособию. «Этот наглый еврей очень полезный манекен. Я вообще его из расположения не выпущу. В некоторых случаях удобно быть знающим все командиром отряда. Задача та же — убить противника», — доброжелательно сказал я, протягивая Иванову немецкий штык. Теперь прихрамывающий Иванов был осторожнее. Я бы на его месте не рисковал, но у Иванова дело принципа. «Как-то странно вы убиваете противника, товарищ Иванов. Интересно, немцы дадут вам столько времени?» Продолжил издеваться я. Иванов бросился на меня и опять потерял сознание. «Бывает. Сломанная нога срастется месяца через полтора. Жалеть его я не собирался. Иванов мне позарез нужен именно со сломанной ногой. Дураков, говорят, и на алтаре бьют, а этому манекену я бы еще добавил. Но так пинать потерявшего сознание бесполезно. Воспитательный эффект теряется. В последний раз хочу объяснить всем, чем диверсант отличается от таких солдат». При этих словах я кивнул на Иванова, до сих пор валяющегося на земле в отключке. «Диверсант не ходит в штыковую атаку, но его обязанность — проникнуть в укрепленный город, выполнить задание и вернуться живым и невредимым. Вернуться, чтобы выполнять следующие задания. Бесшумное уничтожение одиночного часового — это основа любой диверсии. Уничтожение противника холодным оружием или голыми руками — это основа подготовки диверсанта. Никому из вас даже в голову не пришло кинуть в меня нож. А это ведь так просто. Нападать надо было сразу и всем вместе. Кинуться в ноги, чтобы сбить или дезориентировать противника. Наносить удары одновременно, а не по очереди. Какие вы бойцы, если вы восьмером одного завалить не смогли? Что мы сделали вчера? Мы уехали далеко от места расположения отряда, уничтожили больше 10 солдат противника, сожгли машину с грузом и повредили еще одну. Вроде мелочь, но в первый день машина и десяток солдат. Повезло. Во второй — пара полицаев. В третий — никого, но поставили парочку мин в разных местах и разведали воинскую часть противника. В четвертый Заметили линию связи, перерезали ее, смотали весь провод, который смогли, и подождали троих ремонтников. В пятый. Опять никого. Ну, не попался никто по пути. Но на проводе, который вы ободрали у немцев, поставили парочку растяжек у разведанной части. Дальше продолжать. Это я вам описал четверть одного единственного рейда в три человека. При этом вы проводите разведку и изредка, я подчеркиваю, изредка стреляете в пути. Все разведанное вами наносите на карту, по которой будут ходить другие группы или вы сами, неважно. Главное, это будет уже не вслепую. Один рейд, три человека, за неделю. Один результат. 10 групп за такую же неделю, совсем другой. Но вы ведь на одной неделе не остановитесь. В месяце 4 недели, в году 12 месяцев. Сотни убитых упырей силами троих подготовленных диверсантов. Сколько стоит грузовая машина, которая налетит на вашу мину? Сколько стоит метр провода, который вы ободрали на линии связи? Сколько необходимо солдат противника, чтобы найти двух человек, которые только один раз выстрелили и за час пробежали 3 километра от места выстрела? Да задолбаются они вас искать. Вы же через час не остановитесь перекурить, а побежите дальше, и через несколько часов отдохнув, выстрелите еще пару раз, и опять побежите. Упереться рогом и погибнуть несложно. Окружат, задавят числом и прибьют, как щенков. Главное – выжить и убивать. Значит, надо уходить как можно дальше, спрятаться, чтобы тебя не нашли. Сбить следы. Если понадобится, залезть в болото по самые ноздри и переждать облаву. Обмануть противника и убить снова. Вот только для того, чтобы делать так, как я описал, надо очень много учиться и тренироваться. «Командир, можно вопрос?» «Это Давид». «Да, Давид, можно». «Почему мы не можем сейчас пойти убивать упырей?» «Вот сейчас, Давид, ты меня конкретно достал. Гаденыш. Сам жить не хочет и всех на кладбище за собой тащит». «Хороший вопрос, Давид. Почему не можете?» «Можете. Да хоть прямо сейчас. Вопрос только куда? На дорогу? На соседний хутор? В соседнюю деревню?» «Отлично, Давид. Ты, Давид, возьмешь мину и гранаты, которые я тебе дал. Возьмешь автомат и патроны, которые тебе опять дал я. Вкусно позавтракаешь в теплом надежном доме. Затем ты, Давид, пойдешь на дорогу, которая находится в 15 километрах от базы, и убьешь там целых 10 упырей. Отличный результат. Подвиг. Будет о чем девочкам рассказать и перед приятелями погордиться. После этого повседневного для тебя, Давид, подвига, ты, радостно подвывая и во весь голос исполняя военные марши, промаршируешь на базу, приведешь за собой карателей, и все сдохнут, потому что тупой Давид подвиг совершил. 10 полицаев грохнул. Так? Я ничего не пропустил? Да нахрен ты мне сдался такой нарядный? Лучше бы я тебя в сарьи бросил. Вот теперь я был в показной ярости и делал вид, что вышел из себя, а на курсантов и особенно на Давида было жалко смотреть. Такого меня они еще не видели, а я с каждой фразой только повышал голос и теперь уже рычал, а не говорил. Умрут врачи, которые вас лечат, и их ребенок. Умрут девчонки, которые вас кормят, и раненые. Мы лишимся боеприпасов, медикаментов и продовольствия и не сможем дальше воевать, потому что остатки отряда будут вынуждены искать себе кусок хлеба. Зачем я 3 месяца все это запасаю? Чтобы на 10 упырей все это променять? Вы не знали, с какой стороны взяться за автомат, не умели правильно бросить гранату. У нас 2 раненых осколками собственных гранат. Вы 3 дня болевали всем отрядом, когда мы вас штыковому бою учили. Вы сейчас и 20-й доли не знаете из того, что вам надо знать, чтобы в первом же рейде не подохнуть. Тут я опять сменил интонацию. Орать на подчиненных тоже надо уметь. В свое время, еще будучи курсантом, я получил наглядную практику, стоя на вытяжку, вылупив глаза и тряся поджилками. Но все равно я говорил непривычно громко, четко проговаривая каждое слово. Все операции, которые мы провели, были далеко от местоположения отряда. Все они тщательно прорабатывались, и вы четко знали свое место в них. А когда решили проявить инициативу, мы потеряли 3 бойцов. Еще 1 боец погиб, нарушив мой прямой приказ, и меня чуть было с собой на тот свет не утащил. Я же в том бою вывел из строя, то есть убил и тяжело ранил, около 30 хорошо подготовленных солдат противника. В одиночку. Причем я старался именно ранить противников, когда у меня была такая возможность. Я выжил. Вернулся. Учу вас и убиваю упырей. И совсем не стремлюсь умереть раньше времени. В самостоятельные рейды, для которых мы вас готовим, выходить не готовы. Что значит самостоятельные рейды, я объясню коротко. Группа из несколько хорошо подготовленных и правильно экипированных бойцов будет уходить в свободный поиск для уничтожения живой силы противника. На неделю, две или больше резать, связывать и убивать. Убивать ни одного, ни двоих, ни троих. Десятки за один рейд. Чтобы это делать, вам надо не только хорошо стрелять, бросать гранаты и ставить мины. Надо обязательно иметь необходимую информацию, уметь маскироваться, прятаться в самых неожиданных местах, уметь запутывать и сбивать собственные следы и, главное, Давид, уметь думать. Думать головой, а не тем местом, которое вы, как особую драгоценность, носите в отхожее место. Наша задача, как командиров отряда и инструкторов, научить вас не умереть в таких рейдах. Цель всего этого – не убить их как можно больше. Убивать упырей – ваша работа. Цель – выжить. Победить и жить дальше. Растить детей, увидеть внуков, а может и правнуков. Жить для своей семьи, а не подохнуть на радость вшивым полицаям, которые будут весело мочиться на ваши трупы. Те, кто хочет покинуть отряд, получат оружие, продукты и снаряжение. Будут вывезены за пределы лагеря и навсегда забудут сюда дорогу. Сдыхать будете от голода, я мимо пройду. Слабаки и покойники нам не нужны. Лучше мы останемся с девочками-снайперами, которых научим убивать врагов, чем с самовлюбленными, маленькими и недалекими мальчиками, которые стремятся умереть без пользы и раньше времени. Чего-чего, а мужчин мы найдем. Вон их сколько в концлагерях. Задаться целью и освободить 30 человек – не проблема. Не хотите учиться убивать врагов? Свободны. Не занимайте чужое место. И сразу же, практически без перехода и не меняя интонации, приказал Виталику. Третий – продолжать тренировку. Отнесите Иванова в госпиталь. Ну да, Иванову сначала предстоит лечение. Я его позже и еще навещу и объясню кое-что. А то он совсем расслабился. Виталик слишком мягкий командир. Да и не было нас на базе. Цель этой показухи была растормошить Сержа. Он, похоже, забыл о нашем уговоре. Да и лекции с практикой даром не прошли. Впечатлились все, даже врачи и инструктора во главе со старшиной. Но ничего, я и старшине чуть позже объясню порядок наших дальнейших действий. Объяснять придется сразу после вечерней тренировки, которую я устрою для инструкторов. Иначе следующий бунт будет уже с ними. В принципе, я уже прокачал всех, кто находится в отряде, и составил базовую программу тренировок. Ничего сложного давать я пока не собираюсь. В первый год это просто бессмысленно. Специфику я буду преподавать следующей зимой тем, кто выживет будущим летом. Сейчас главное – научить их ходить, прятаться и убивать. То есть полностью сломать им практические и психологические стереотипы, которые у них выработались за всю их жизнь. Именно поэтому я так вцепился в этих мальчишек и девчонок. В отличие от взрослых людей и пленных, их мозги пока не забиты шагистикой, начальной военной подготовкой и идеологией. Начальная военная подготовка сейчас – это ура! Со штыком на пулеметы. А идеология полностью отключает инстинкт самосохранения. Потому что к ура добавляется «За Родину! За Сталина!» Нахрен мне такая идеология не вперлась. Мальчишек и девчонок не напасешься. Идеологию моим курсантам вполне заменит ненависть к врагам. Желание отомстить за смерть близких и родных им людей значительно сильнее любой идеологической накачки. Вечером я пришел в госпиталь. В комнате были трое. Плечо у бати уже заживало, золотые руки все же у доктора. Стриж тоже шел на поправку, хотя ранение было действительно неудобным. Присев на кровать Иванова, я сразу сказал засобиравшемуся бате: «Бойцы, вы нам не мешаете, останьтесь», и обращаясь к Иванову: «Я пришел поговорить с вами, Авиэль. Пока не говорите ничего, но ситуация в трех словах такая. Просто убить полицая не проблема. Я вам его хоть завтра отловлю и убьете. Но от этого толку чуть. Ни знаний, ни умений это вам не прибавит. У меня нет цели угробить свой отряд в первом же бою. Вас достали из плена не для того, чтобы вы о кирпичную стену убились. Есть такое желание? Не проблема. Отдаете то, что вы мне должны, и вперед с песней. Я в тот же миг забуду, что вы существуете на этом свете». На лице Иванова появилось изумление. «Я вам ничего не должен, командир». «Ну да, ну да. Сейчас я с тобой поговорю так, как ты понимаешь лучше всего. Правда? Вас спасли из плена, Откормили, одели, обогрели и обучали. Вы пришли в себя и подняли голову. Но наше подразделение не колхоз, дело добровольное. Наш отряд – разведывательно-диверсионное подразделение НКВД СССР. Но тем не менее, после того, как вы оспорили приказ командира, вас не расстреляли по законам военного времени, а лечат и кормят бесплатно. И вы говорите, что ничего мне не должны? Очень интересная позиция. Вы мне еще полтора месяца будете должны, так как раньше нога не заживет. Значит, я должен вас кормить и лечить? С чего бы это? Посторонним мне людям я ничего не должен. Вам сразу предлагали мешок продуктов и до свидания, а вы остались в отряде. Причем сделали это добровольно и без принуждения. Простой пример. Для того, чтобы воспользоваться услугами доктора, мы потеряли 4 бойцов убитыми, и батя был ранен. Так сколько вы мне должны? Это первый вариант. Вариант второй. Вы боец моего подразделения, и я отношусь к вам как к своему бойцу. Какой вариант вы выберете? А что, у меня есть выбор? Спросил Иванов с сарказмом. Батя, вот за что я люблю этих людей? Шо Авель, шо доктор? Задают мне одни и те же вопросы, с одной интонацией в голосе, и я уже чувствую себя виноватым. Заулыбались все. У меня просьба, Авель. Надо сделать выбор сейчас. Мне надо, чтобы мои бойцы слышали ответ. Меня, конечно, устраивает второй вариант. Хитрый Иванов и здесь пытался выкрутиться. Авель, мне нужен четкий, конкретный ответ, без выкрутасов и условий, отрезал я. Я хочу остаться в вашем отряде, командир. Торжественно, но с издевкой в голосе ответил он. Отлично. Я, в свою очередь, принимаю тебя на испытательный срок. В осназе воюют все, то есть делают то, что умеют лучше всего. Поэтому, стриж, ты переселяешься завтра в другой дом. Авель, тебя называть по имени или по позывному? Он даже не подозревал, какую ловушку я ему приготовил. А шо, это так и важно? Казалось, что Авиэлю нравится меня доводить, что, впрочем, так и было на самом деле. Для меня, как командира, да. Таки есть разница. Хитрый еврей продолжал тонко надо мной издеваться. Значит, оставляем тебе прежний позывной. Надоело мне. Ну а раз возражений нет, с завтрашнего дня боец Иванов начинает делать то, что умеет делать лучше всего. То есть шить. Отряду нужны зимние маскировочные халаты, разгрузки, рейдовые рюкзаки и удобная одежда для бойцов. Помощники у тебя будут с завтрашнего утра. Ха-ха-ха. Зная наших, надо было видеть лицо изумленного Иванова. Он что, думал, что я не знаю его гражданской специальности? Наивный еврейский юноша. Я ему только поэтому ногу сломал, а не руку. Можно было бы ограничиться и набитым таблом, но урок должен быть наглядным для всех. Батя ему потом подробно это объяснит сразу после общего инструктажа. Инструкторы потом всем подробно объяснят то, что курсанты сегодня увидели. Мало ли, вдруг кто-то что-то не понял. В том смысле, что у человека очень много костей, и сломать ногу можно не только Иванову. А у самого Иванова есть еще одна нога, которая тоже весьма деликатный инструмент. «Командир, у вас случайно евреев в семье не было?» Только и смог пробормотать он, как-то странно глядя на меня. Видимо, перехитрили его впервые в жизни. «Ой, кого у нас только не было!» Но ежели и было, то далеко не случайно. Лично мне вот Сара очень нравится. Вряд ли мои предки во вкусах чем-то от меня отличались. В тон ответил я. Я себя помню только от хана Батыя и монголо-татарского нашествия. Такие все были, и иудеи, и русины, и татары, и всякой другой твари по паре. А шо? Есть возражения к моей маме? Таки лучше ее не забежать, а то она пожалуется сыну, и он сломает тебе вторую ногу. С улыбкой и соответствующей интонацией сказал я. «Единственное, что могу тебе пообещать», — добавил, переходя на нормальный тон, «на боевые операции ходить ты будешь обязательно, но только тогда, когда это решит командир отряда, а не тогда, когда кто-то подумает, что он имеет право сделать это самостоятельно. У нас воюют все, нас слишком мало, а большее количество народу мне не прокормить, не спрятать. Уже завтра утром к тебе придут мои золотые руки, которые у меня одни». Так вот, этот человек тоже ходит на боевые операции, хотя это то же самое, что золотым молотком забивать сваи в болоте. Когда третий расскажет тебе, что нам надо и для чего эти вещи предназначаются, Поверь мне на слово, тебе самому будет очень интересно. Ты о таких вещах даже не слышал, не говоря уже о том, чтобы видеть. Так надо будет экипировать весь отряд, и только от твоей работы будет зависеть жизнь каждого бойца и количество уничтоженных всем отрядом упырей. Все, бойцы, отдыхайте. Так закончился этот бунт. Интересно, а как будет удивлен Иванов, увидев мою горку и эскизы разгрузки с моими подробными объяснениями? Старшина, слов у меня никаких нет. Видал я ловких ребят в осназе. И инструктора, что их учил, видал. Но тот пожиже будет. Нет, мужик-то он крепкий и в годах уже был. Но с капитаном ему не тягаться. Связка эта у меня коронная. Тот инструктор осназа попал под второй удар, а от третьего его метра на два откинуло. Я ведь так и не понял, как командир меня прихватил. Вроде и попал уже, миг, и я за спиной командира приплясываю. Про вторую руку я даже не вспомнил. Боль такая, что, казалось, рука в локте сломается, а плечо из сустава вылезет. Командир меня одной рукой, да ладно рукой, тремя пальцами держит, и еще по кругу меня провел, как телка на веревочке. И лишь потом я нож у него в левой руке увидел. Оказалось, что он меня уже убил. Все утро мы под впечатлением от этой тренировки проходили. И я, и погранец, и старший лейтенант Васильев, которого капитан Сержем назвал. Но это оказалось еще не все. За 4 часа до ужина собрались мы во дворе перед домом. Все инструкторы и чуть поодаль весь отряд. Даже раненые доктора и девочки с кухни. Всех он собрал, кроме дозорных. Даже Иванова принесли из госпиталя. Только теперь штыком капитана бил я, а не новичок Иванов. 20 минут я пытался капитана штыком и прикладом достать. За эти 20 минут капитан условно убил меня 14 раз. Учебный нож у него прямо порхает в руках. Мелькает, не уследишь. А сам он плавно и быстро двигается. Вроде вот он, я его вижу. Штык его уже почти коснулся, и все. Открываю глаза, лежу. Рядом доктор мне под нос пихает какую-то гадость, а капитан в 2 шагах от меня стоит с винтовкой моей. Меня никогда в жизни с ног не сбивали, и сознание я никогда не терял. А тут 2 раза подряд. Мне ведь потом погранец сказал. Сбоку ладонью он меня ударил. Но так, что удары почти никто не увидел. Потом дал он мне штык от СВТ и говорит: «Бей, как в бою, не жалей». Ударил я штыком, а попасть не смог. Рука как провалилась, а штык у него в руках оказался. Не понял я с первого раза, а он мне: «А теперь бей медленно, чтобы все увидели». Ударил я, а он мне руку отвел, чуть повернулся, отобрал у меня штык и пальцем в бок ткнул. «Больно?» И так 12 раз подряд. Вот он стоит, рукой дотянуться можно. Бью штыком, не попадаю. Сверху, сбоку, тычком промахиваюсь. И ладно бы он от меня бегал, но на одном ведь месте стоит. По полшажка только делает, то назад, то в бок. Либо корпусом провернется, либо моя рука в его хитрый захват попадает, либо просто голой рукой удар отводит и тут же меня с ног валит. Как? Не понимаю. Мой штык у него в руках раз за разом оказывается, а я или падаю, или в живот, в грудь, или в горло получаю, или с рукой заломленной, скрюченной перед ним на коленях стою, или кубарем дальше качусь. Быстро бью ли, медленно? Результат один. Штык у него в руках, и он меня им же убивает. После этого капитан начал сам бить меня. Сначала одного, потом вдвоем с погранцом, потом втроем с Давидом. Приказывал нападать и бил. Нападал сам на нас 3. Хитро так, почти одновременно. Гонял нас капитан, как мальчишек утром. Гонял и бил по-серьезному, то есть больно очень. Я и не думал, что так больно на тренировках бывает. Бил командир нас сначала деревянными ножами, с которыми он против настоящих штыков вышел. Потом пальцами и ладонями, потом ногами. Легается командир ногами своими, как мерин полковой. А пальцем ткнет, и света белого не видно. Аж выборачивает всего. Не кулаком. Ладонью бьет. Кулаком ни разу никого не ударил, но так быстро, что ударов и не видно. Двигается капитан, как танцует. Легко, плавно перетекает из положения в положение, но при этом ни одного движения лишнего не делает. Может и просто стоять, но сразу видно, настороже. Моргнешь, а он уже в другом месте стоит. Или к другому противнику перекатился. Никто из нас ни разу по нему не попал. Бью я его, а он перекатом в ноги к погранцу уходит и ладошкой того по боку шлеп. Легонько ведь шлепнул, будто муху на столе прихлопнул, а погранец винтовку уронил, на колени упал и скорчился весь. И корежит его, и выворачивает. Мы с Давидом аж остолбенели. Давид первым в себя пришел, он и ближе был. Винтовкой замахнулся, как вилами в стог сена. Даже хекнул и точно в землю перед собой попал. А капитана и нет уже перед ним. Он в это время уже ко мне в ноги перекатился и как дал мне ногой в живот, что я минуты через две только в себя пришел. Вот как можно было так Давиду ногой влупить, что он метра три только летел? Как? Я сам видел. А ведь босой. Командир перед тренировкой разулся, чем нас всех насмешил поначалу. Был бы в сапогах, убил бы он Давида с одного такого удара. Под самый конец Давид штык снял, винтовку за ствол взял и махать, как дубиной, принялся. Уж больно разозлился. Улетели они почти сразу. Винтовка в одну сторону, Давид в другую. Потом капитан дал нам отдохнуть, а сам начал разминаться и провел, как он сказал, бой с тенью. Ой, что он творил! Бил ногами, ножами, коленями, ладонями и локтями. Крутился, прыгал с перекатами и ногами с полуприседа атаковал. Ножи кидал из разных положений, штыки и лопатки, а в самом конце просто ладонью доску сломал, которую третий в сторонке на чурбаках пристроил. Как в цирке каком. Да и в цирке такого не увидишь. Размялся он таким образом и принялся гонять Сержа. Летал наш старший лейтенант по двору, как сухой лист от ветра. А он совсем не новобранец. Бил его командир даже сильнее, чем нас. Тоже минут 10. Но немного не так. Сначала кинет или ударит, а потом нам и ему на третьем показывает. Ладно бы только бил и кидал. Раз Серж замахнулся, а капитан полшага к нему сделал и вплотную к Сержу встал. Никто и сообразить ничего не успел, а Серж перед капитаном уже на коленях стоит. Подошли мы все ближе, а оказывается, командир держит Сержа за верхнюю губу двумя пальцами. И хитро так, между губой и указательным пальцем командира гильза от немецкой винтовки. А Серж натурально плачет. Слезы так и бегут, а сам он пошевелиться боится. Я о таком даже подумать не мог. Потом на себе вечером попробовал. Больно? Да и не один я пробовал. Весь отряд наверняка примерялся. Затем командир третьего позвал. И стали они вдвоем на Серже приемы показывать, как на манекене. Не только как и куда бить и как кидать, но и как руки и пальцы на излом брать. Как водить противника с заломленной рукой. Как посадить пленного, чтобы он встать сразу не смог. Как связывать. Как от захватов освобождаться и тут же противника убить голыми руками. Вместе с третьим к тренировке подключился Клаус с манекеном, который капитан Макиварой назвал. Саму тренировку командир начал с утреннего приема. Показал все подробно по движениям на третьем. А Клаус показал и рассказал на манекене, что бывает, когда нож в определенную точку тела попадает. Оказывается, в организме человека много мест, в которые, если попасть, сразу убить можно. Даже на ногах и руках артерии есть. Командир так и сказал. «Чиркнул бы ножом тебе по бедру изнутри, умер бы ты, старшина, секунд через 40 от потери крови». Никогда в жизни меня так не учили. И манекенов таких я никогда не видел. Но с ними и понятно, и доступно все. Потом командир инструкторов и курсантов на пары и группы разбил, и к каждой группе макивару поставили и врача, который принялся рассказывать про человеческие органы, обозначенные на макиварах. Как 4 часа до ужина пролетели, я и не заметил. Но интересно. Ой, как все интересно. То, что капитан в отряде сделал, и то, как он воюет, я вообще не понимаю. У меня в голове это никак не укладывается. Сколько мы уже немцев и полицаев перебили. Правда, из засад всех. Но разница-то какая? Главное, как он говорит, результат. Скольких мы уже убили, а 4 только и потеряли. И 3 по моей глупости. Мне ведь он ничего не сказал, но я-то не новобранец. Моя то была ошибка. Я только потом это сообразил. Последний выезд меня тоже поразил. Простотой своей. Двигаться по дороге в полицейской форме и на карту наносить все, что увидим. Весь день мы так катались, как в шапке-невидимке. Никто на нас внимания не обратил. Связали Зераха с Эстер и на телегу посадили. И везде своими оказались. Мне бы никогда в голову такое не пришло. А командир опять оказался прав. С курсантами-то что он придумал? Смеялись мы все над этим весь вечер после ужина. А ведь все правильно говорит. А мы повторим. Все повторим, если им эта жизнь спасет. Вот интересно мне, где всему этому учат? Я ведь даже не слышал про такое. А 15 лет уже в армии. Вот правда, хочется все это увидеть. Я теперь и сам научиться всему хочу. И Погранец, и Стриж, и Серж, и Белка. Да и все остальные хотят научиться. Правильным вещам командир учит. Нужным. А война завтра не закончится. В этом он тоже прав. 14 октября 1941 года. Общаться с Сержем мы сели через 3 дня после приезда. Все эти дни мы с Виталиком занимались рукопашкой. Утром, пока курсанты занимаются своим наработанным комплексом, который у них зарядку заменяет, гоняем инструкторов. Днем они под нашим присмотром гоняют курсантов. Вечером разбираем ошибки, и я преподаю теорию инструкторам у нас в горнице. Очень содержательно прошли дни. Главное, теперь у них не остается сил на бунт, а втянутся, я им еще добавлю развлекаловки. Скучно никому не будет. Сидели у нас в горнице за кухонным столом. Начал, как водится, я. Сначала, Серж, мне надо задать тебе несколько наводящих вопросов. Первый. Лейтенант вообще шел за линию фронта и по какой дороге? Для начала это основное. Да, лейтенант шел за линию фронта по дороге на Псков. Это же ближе, ответил Серж. Ясно. Дураков жизнь не учит. Тогда второй вопрос. Насколько вероятность того, что лейтенант изменил маршрут? К чему эти вопросы, командир? Серж не понимал, зачем я задаю ему эти вопросы. К тому, отправлять мне старшину со сведениями или подождать еще. У меня лично не горит, но сведения очень важны. Они важны не сейчас, не через месяц. Они будут важны через 2 года. Вот только от того, когда откроют новое производство, сейчас или через 2 года, будут зависеть сроки окончания этой войны. «Кто ты такой, командир? Откуда у тебя такие сведения?» — ошарашенно спросил Серж. Такого он явно не ожидал. «Кто ты такой, старший лейтенант, чтобы задавать мне такие вопросы?» — в тон Сержу ответил я. «Я задал тебе вопрос». Надавить на Сержа было необходимо, а то он опять уйдет в свою НКВДшную борзоту. «Лейтенант не будет менять маршрут, он будет прорываться», — чуть помолчав, ответил Серж. «Насколько вероятна возможность захвата лейтенанта немцами?» «Не сильно меня это и волновало, если честно, но пусть болтает языком». «Вряд ли. В плену он уже был, ему просто не простят, но он упрямый». «Почему это тебя так волнует, командир?» — ответил Серж быстро, что косвенно подтверждало, что он говорит правду. «Впрочем, для меня правдивость ответов не важна». «Именно потому, что ты об этом спрашиваешь. Лично я никому не должен отвечать на такие вопросы, кроме представителей Ставки. А ты какой-то мутный старший лейтенант, который по какой-то причине завис в тылу врага и совсем не рвется за линию фронта, как будто его в любом случае там ждет расстрел. Не хочешь отвечать на вопросы, которые тебе заданы. Адрес знаешь. Вот Бог, а вот порог. Можешь собираться и сваливать отсюда прямо сейчас. Никто тебя здесь не держит. Жаль, конечно». «Диверсанта с твоей подготовкой найти будет сложно, а курсантов я только через год натаскаю». «Но что поделать?» «Непонятно, с кем работать вообще нельзя. Так что решение за тобой. Это если ты хочешь остаться». «Есть второй вариант. Ты предоставляешь командованию мои сведения. Я тебе сразу скажу, за такие сведения тебе все твои грехи простят. Но я не могу тебе гарантировать, что за принадлежность к этим сведениям тебя тут же не поставят к стенке, или чтобы их скрыть, кому попадут. По этой же причине я не хочу отправлять старшину. Еще расстреляют мужика из-за меня. Вот как-то так». Последнюю фразу я вставил специально. Если я хоть немного разбираюсь в этой мутной ситуации, Серж не рвется за линию фронта. Нарваться на пулю еще и по моей вине ему совсем не улыбается. Серж пару минут помолчал, видимо, собираясь с мыслями. Потом негромко, тщательно подбирая слова, начал рассказывать. «Мы должны были эвакуировать документы особой секретности из управления НКВД города Риги. Я был откомандирован из центрального управления для сопровождения группы, охраняющей документы. Практически сразу после выхода из города группа попала в окружение. Один грузовик сломался, пришлось документы спрятать и значительную часть уничтожить. Из группы, которая прятала меньшую часть документов, в живых остался я один. Лейтенант и два сержанта были из группы сопровождения колонны. Некоторая часть документов была уничтожена при них, поэтому они ушли, а я остался. Только я знаю, где лежат оставшиеся документы. Серж замолчал. Я тоже не проронил ни звука. И ты прав, командир. Меня в любом случае расстреляют. После долгого молчания добавил Серж. Опять без напрягов, говорит. И на лабуду мою не купился. Все страньше и страньше. Вот же способ реабилитировать себя. Вернуться в привычную для него среду обитания на белом единороге и с сундуком золота под мышкой. А он не ведется. Не хочется ему предстать перед светлыми очами своего руководства, что само по себе означает, что либо он говорит не все, либо что-то не так с документами, которые он сопровождал. Это-то понятно. Такие проколы у вас не прощают. Но это не объясняет, как ты оказался у особняка, напомнил я. Этот особняк — дом моей семьи. Один из домов моей семьи. Моя мама из старинного дворянского рода. Еще в прошлом году там жили моя тетя, сестра моей матери, и мой двоюродный брат. Я видел его, когда приехал к особняку. Это он тогда убил ножом пленных. Все бы прошло чисто. Я просто не думал, что дочка скажет тебе о доме, и ты заинтересуешься им. А потом ты послал туда разведку, и я уже ничего не мог сделать. То есть твой брат был курсантом этой школы? Или инструктором? Моментально ухватился я. Я не знаю. Но, судя по всему, не курсантом. В латвийской армии он был капитаном. Опять без напрягов ответил Серж. Тогда ему могло сильно не повезти. Я там много народа перебил. И курсантов, и как минимум двоих инструкторов. Прихвастнул я специально. Надо было понимать, как он отнесется к возможной гибели ближайшего родственника. А Серж никак не реагирует, как будто мы о засушенной мухе разговариваем. Одно только непонятно. Как тебя с таким происхождением взяли в самую секретную службу страны, да еще и на сопровождение секретных документов? Но на этот вопрос можешь сейчас не отвечать. Это просто мысли вслух. Еще один вопрос. Что ты собираешься делать? У немцев ты будешь желанным гостем. Особенно если сдашь мой отряд и нас встретим. Сам все понимаешь, это логично. У немцев ты станешь инструктором по диверсионной подготовке или консультантом по внутренней структуре НКВД, тем более, что ты из центрального аппарата. То есть минимум звание обер-лейтенанта ты получишь, как я это понимаю. Тем более тебе язык учить не нужно. Кстати, какие языки, кроме немецкого, ты знаешь? Спросил я опять, резко поменяв тему беседы. Испанский и немного английский. Я не пойду к немцам. Я пока не знаю, что мне делать, но к немцам я не пойду, ответил Серж. Отвечал на все вопросы он тем же тихим голосом, практически не меняя интонации и без пауз. «Значит, получается, что те документы, которые ты не вывез, это списки агентурной разведки управления. Иначе послали бы простого лейтенанта и не тряслись бы так над этими документами, а просто сожгли бы во дворе. Но у таких документов всегда в центральном управлении есть дубликаты или копии. Либо это документы, которые попали в НКВД недавно, иначе они давно были бы в Москве. Извини, это опять логично. Я чуть надавил на Сержа. Не знаю. Мне выдали сопроводительные документы. В них был список номеров документов. Что было в пакетах, мне неизвестно. Большая часть документов была сожжена в присутствии лейтенанта, облитая бензином вместе с грузовиками. А потом нас взяли в плен. Мы машины жгли в 800 метрах от немецких танков. Опять очень логично отвечает. Хотел бы сдаться, сдавался бы с тем, что у него было на руках. Зачем возвращался в группу? Что-то нелогично. Чтобы немцы, взяв 4 сотрудников НКВД, запихнули их в простой лагерь военнопленных? Так не бывает, деланно удивился я. Мы не были в форме сотрудников. Переоделись в форму пехотинцев, как только попали в окружение. С трудом выдавил из себя Серж. С этим все понятно. И хотя многое не вяжется, примем за рабочую версию. Вопрос остается открытым. «Что ты собираешься делать?» — спросил я, опять сменив тему разговора. «Пора его отпускать. Больше я из него ничего не выдаю, а в депресняк вгоню. Надо подбодрить и работать дальше. Я хочу остаться с тобой», — быстро ответил Серж. «Еще один вопрос. У тебя есть семья и близкие родственники, из-за которых тебе обязательно надо вернуться, даже с учетом того, что тебя поставят к стенке? Вопрос существенный. Он задан не просто так», — добавил я, увидев возмущение на его лице. «Нет, у меня почти никого не осталось», — еще тише пробормотал Серж. «Хм, странно. Дворянина с родственниками в сопредельной и враждебной стране отправляют на сопровождение совершенно секретных документов, и при этом у него нет близких родственников в Москве. Очень странно. Как устами одной долбанутой на всю голову девочки говорил известный только благодаря ей укуренный наглухо математик. Все чудесатее и чудесатее. Хорошо, оставляем все как есть, но два условия. Ты учишь всех тому, что знаешь, причем учишь жестко, то есть максимально приближенно к реальности, в первую очередь рукопашному бою, или как у вас это называется, и языку, для начала немецкому. Комплекс тренировок для курсантов прорабатываем сначала со мной. Разнообразия не даем. 5-6 ударов и связок, столько же бросков, удары по болевым точкам, захваты, удержания. Чуть позже работа с ножом. Просто на большое количество приемов нет времени. Лучше мало, но до автоматизма. Нам необходимо, чтобы все наши бойцы научились быстро и эффективно убивать противника голыми руками, ножом и прочими подручными предметами. Зимой будем учиться стрелять и своими руками делать мины и фугасы. Научу я всех делать простейшие мины и фугасы осколочного действия. Ты таких и не видел никогда, но это ближе к зиме. Все занятия проводить только на немецком языке. Меня тоже будешь учить немецкому и испанскому языкам, но испанским мы будем заниматься чуть позже. Я же, в свою очередь, попробую сделать тебе предложение, от которого ты, наверное, не откажешься. Скажу тебе честно, ты мне нужен. В первую очередь, как инструктор. Какое предложение? Заинтересованно встрепенулся Серж. Об этом тоже чуть позже. Предложение поступит тогда, когда я решу, можно ли тебе говорить правду, и придет ли кто-то через лейтенанта. Но, думаю, я тебя не разочарую. Пока все, что я тебе могу предложить, это простые человеческие радости, обучение людей и обычная работа уничтожать упырей всеми доступными нам способами. Ты еще и половины этих способов не увидел, но скоро обязательно увидишь. Как тебе такой вариант? Годится, командир. И Серж, улыбаясь, пожал протянутую ему руку. Еще одно, Серж. Я подумаю, и мы вернемся к этому разговору. Если все так, как ты говоришь, то это все мне здорово не нравится. Мне действительно не нравится вся его ситуация в целом, но мне надо подумать в спокойной обстановке. Тухлятиной несет от его рассказа. «Чем, командир?» — спросил Серж. «Не вяжутся детали и действия. Не твои действия, а твоего руководства», — добавил я, увидев его возмущенный взгляд. «Я подумаю. Ладно, мы потом с тобой сядем и подробненько все разложим. Теперь Серж был нужен мне». Читая в свое время о Великой Отечественной войне, я удивлялся всегда одному. Тому, как легко в то время уничтожали нужных стране людей. Если все так, как говорит Серж, то у него при переходе через линию фронта вообще нет шансов на жизнь. Ну, максимум довезут до Москвы, потом выбьют местонахождение оставшихся документов и расстреляют, спасая свою собственную задницу в мягком кресле. И это человека со знанием двух языков потенциального противника. Именно по этой причине я сам не рвался на ту сторону. Неизвестно еще, к кому попадем. Кроме всего, мне что-то не нравилось в этой ситуации. Если Серж все это не придумал, то это похоже на большую подставу. Хорошо, командир. Тогда так. Берешь гнома и Арье и начинаешь натаскивать прикладным знанием. Первые тренировки проводишь со мной и третьим, потом сам. Рукопашный бой. 5-7 приемов до автоматизма и пяток связок. Учить будете по той короткой программе, что отработаете со мной. На живой бой то же самое и без особенных сложностей. Им не на соревнованиях выступать, а полицаев и немцев резать. «Командир, а почему их?» «Гном с удовольствием учится. Вообще всему. Ты видел, как он с нами по городу шел? Он вообще не боялся. С Арье они в одной возрастной группе, из одной деревни. И Арье физически развит. Не так, как гном, но все же. Значит, время на привыкание можно сократить. Потом к ним присоединим еще кого-нибудь или так оставим. И группа готова. Или старшими групп поставим. Как пойдет. Обкатаем в несколько дней их. Возьмемся за следующие пары, которые отберут остальные инструкторы. Хорошо, командир. Когда приступать? Сегодня. Забираешь их у старшины и занимаешься только с ними и снайперами. На первые три тренировки забираешь погранца и стрижа, Зираха и Давида. Пусть посмотрят и поработают в парах. На эти тренировки приходят все, кто свободен. Раненые, врачи, девочки с кухни. Сначала просто смотрят, потом будут учиться. Мы с тобой не в состоянии учить всех, надо иногда воевать. Через пару месяцев любой из врачей будет в состоянии обучать новобранцев начальному комплексу тренировок и контролировать, чтобы не сычковали на зарядках. Параллельно они же учат языку и медицинскому комплексу с моими дополнениями.